Глава 16. «А вы часом не верблюд?» В коридоре возле приемной Евстратова, помощника прокурора области по надзору за милицией, сидела небольшая компания поднадзорных — Слава, Воловиков и полковник Ивакин с Черского, немалый чин в инспекции по кадрам и стойкий недоброжелатель Дашиного шефа. Она, преспокойно кивнув, подумала, что интрига определенно сплетается грязненькая, и шефа, скорее всего, будут доставать через нее. Минут через несколько в кабинет, словно и не замечая сидящих, прошел Чегодаев. Почти тут же мяукнул селектор: «Попросите Шевчук и Ивакина». Для человека постороннего, не знавшего этих двух прокурорских орлов, они могли показаться вполне обаятельными, сидели и смотрели на Дашу чуть ли не с отеческой заботой. «Увы», — печально подумала она, — «столь душевные взгляды означают одно — нравится, не нравится, ложись, моя красавица». Ивакин устроился поодаль от Даши, намеренно дистанцируясь. Помощи от него Даша и не ждала. Скорее веслом по пальцам врежет, когда будешь за лодку цепляться. «Вы догадываетесь, Дарья Андреевна, зачем мы вас пригласили?» — крайне шаблонно начал толковище Евстратов. «Выть и высушить», — сказала Даша. Про себя, конечно. А вслух произнесла, пожав плечами. «Наверное, опять жалобу накатали. На меня в последнее время что-то частенько пишут». «Не то слово», — саркастически ухмыльнулся зам по надзору, седовласый, обаятельный и опасный, как гремучая змея. «Дарья Андреевна, я повидал многое, но редко сталкивался с таким феноменом. В самые кратчайшие сроки вы ухитрились дать на себя компромат, какого хватило бы на полдюжины ваших коллег». «Может, это от того, что я хорошо работала?» — спросила Даша спокойно. «Вы очень хорошее слово подобрали — компромат». «Я уже слышал эту версию, имевшую хождение в близких к вам кругах», — кивнул Евстратов. «Вы героически расследуете преступление века, и темные силы составили страшный заговор, чтобы вас скомпрометировать. В частности, вас под пистолетом принуждали позировать в откровенных позах, принимать наркотики, использовать подчиненных в личных целях». Он замолчал. Даша смотрела на него столь лучезарно, наивно и восторженно, что это было хуже всякой издевки. Проворчал: «Не забывайте, где находитесь». «Простите?» — Даша недоуменно подняла брови. «Я что-то не вполне поняла насчет наркотиков и использования подчиненных». «Ну что ж», — кивнул он со сговорчивостью, не сулившей ничего хорошего, — «в таком случае не возражайте, если мы начнем по порядку рассматривать всю клевету и все наветы, скопившиеся в этом гнезде беззакония и террора? Вы, разумеется, вправе тут же давать любые объяснения, которые будут внимательно выслушаны в присутствии третейского судьи», — он кивнул на Ивакина. «Начнем», — сказала Даша. Он придвинул себе папку устрашающей толщины. Несмотря на паскудность момента, Даше стало интересно, это откуда же они столько мусора понатаскали. Итак, начнем с заявлений граждан Величкина, Панова и Давыденко, гражданок Хрумкиной, Плужниковой, Даниловой и Теминой, а также подданного Германии фон Бреви. Все эти заявления касаются одного и того же момента. Утверждается, что вы, будучи внедренный в окружение журналистов Хрумкиной и Василькова, неоднократно употребляли на их глазах наркотики. А в последнем случае, после убийства гражданина Василькова, проводили допросы задержанных, все еще находясь в состоянии наркотического опьянения. А данные экспертизы случайно не приложены насчет меня? Нет, равно как и нет анализов, позволивших бы однозначно утверждать, что у вас в крови не было наркотика. Как же с презумпцией невиновности? — спросила Даша. Хорошо, этот аспект снимаем. Неожиданно покладисто, что-то очень уж покладисто, согласился прокурор. «Вы эту сатанинскую братью деликатно именуете окружением?» «Простите, но как иначе мы должны ее именовать? У нас в стране не существует законов, запрещающих деятельность подобных обществ. Здесь вам не Иран, Дарья Андреевна. Руки не рубят, и писателей за выражение своего мнения к смертной казни не приговаривают». «Это вы про Ружди?» Так там же сплошное богохульство и святотатство, а не выражение своего мнения. Вы оправдываете подобные методы? Нет, сказала Даша, испугавшись, что пришьют еще и какую-нибудь политику. Просто уточнила. Странное уточнение для человека, имеющего диплом юриста. Хорошо, не будем отвлекаться. Все нарушения законности, вскрытые вами в окружении Хрумкина и Василькова, касались противоправной деятельности отдельных лиц и не имели прямого отношения к увлечениям, скажем так, большинства из этой компании. Итак, что вы можете показать по данным заявлениям? Примитивная месть. У нас, слава богу, есть данные экспертизы и показания свидетелей. Практически все поименованные вами граждане, в том числе и германские подданные, сами были либо под наркотиком, либо пьяными в дым. Все эти данные находятся среди представленных в прокуратуру материалов. Евстратов обернулся к Чегодаеву. Тот медленно склонил голову. «Далее, — сказал Евстратов, — имеется заявление несовершеннолетней Светланы Сайко, утверждающей, что вы пытались склонить ее к совершению акта лесбийской любви с использованием искусственного члена. То же, что и выше. Сайко проходит по делу окружения. Свидетелем, увы, а гражданка Анжелика Валентиновна Исментьева у вас по каким-либо делам проходит? Свидетель по убийству Альминской. Без всяких, увы? Без, сказала Даша. Отлично, осклабился Евстратов. Имеется также заявление данной несовершеннолетней гражданки о том, что вы, вызвав ее на конспиративную квартиру по Чайковского 4-16, равно пытались склонить к лесбийской любви, угрожая в случае отказа пристегнуть к делу вагончиком. Вот, прочтите, она тут довольно подробно описывает ваше нижнее белье. Есть у вас такое? Есть. Вынуждена была кивнуть Даша. Но все это чушь собачья. В жизни я ее на Чайковского не вызывала, и никто из моих не вызывал. Вмешался Чегодаев. Изместьева подробно описала квартиру на Чайковского. При проверке с понятыми описание совпало полностью. «Толик, сука!» — подумала Даша. «И Агеев, конечно». «Хорошо», — сказала она. «Докажите мне, что я там с ней была. У вас есть что-нибудь, кроме заявления этой шлюшки?» Платного усачевского кадра. «А у вас есть доказательства, что она платная проститутка, работающая на названное вами лицо?» «Нет». «У вас нет свидетелей, и у нее нет». «Пад?» «Или, как говорили в старину, ремисс». Он переложил и эти бумаги налево, но в папке оставалось еще изрядно. «По вашей версии, откуда она узнала о квартире на Чайковского?» «Поляков», — сказала Даша. «К сотруднику вашей группы, покойному Анатолию Игоревичу Полякову, мы еще вернемся. Давайте о фотографиях. Не кажется ли вам, что это чуточку не совмещается с офицерской честью? Фотографировать свои эротические забавы с женихом, используя при этом милицейскую форму, а потом то ли забывать где-то, то ли терять эти снимки. Впрочем, эта деталь скорее в компетенции вашей же инспекции по кадрам». Ивакин подобрался, неприязненно глядя на Дашу. «По этому поводу что вы скажете?» «Вы мне пытаетесь доказать, что я сама фотографировала?» Даша почувствовала, что помаленьку закипает. «А кто же еще? Все ваши доказательства в пользу версии о существовании постороннего фотографа основаны на двух весьма сомнительной ценности фактах. На дырочке в раме окна и на том, что человек, снимавший квартиру за стенкой, вдруг покинул ее раньше времени. Дырочка, извините, на доказательства не тянет. А вашего соседа за стенкой Чегодаев нашел в Курумане, вполне приличный человек. Был в командировке, сделал свои дела быстрее, чем рассчитывал, и уехал, от широты души не требуя у хозяйки возврата довольно мизерной суммы. Хотя, возможно, он тоже агент заговорщиков. «Не могу сказать, пока его не проверила», — ответила Даша. Евстратов сделал страдальческое лицо, пожал плечами. «Заговорщики плодятся, как тараканы. Дарья Андреевна, если бы у меня была уверенность, что вы психически больны, я бы разговаривал с вами совершенно иначе, да и разговора этого, не исключено, вовсе не состоялось бы. Но в том-то и заключается печальный для вас итог, что вы, судя по всему, совершенно здоровы. если не считать весьма обоснованных подозрений в употреблении наркотиков. А потому, извините, разговор с вами идет достаточно резкий. Что это за история в психдиспансере? Когда вы, будучи в состоянии весьма похожем на наркотическое опьянение, угрожали пистолетом врачам Хотулеву и Савич, мало того, принудили к тому же вашего водителя Стратонова. «Вранье», — сказала Даша. «Снова заговорщики, и они тоже?» «Я просто сказала, что пистолетом не угрожала никаким врачам. А что показал мой водитель, кстати, я имею право это знать». Чагодаев недовольно поджал губы. «Вообще-то ваш водитель начисто отрицает, что кто-либо из вас двоих доставал оружие». «Молоток, Федя», — подумала Даша. «Но у нас есть заявление врачей Хотулева и Савич, санитаров Зорина и Переслегина. Врут?» «Врут», — сказала Даша. «А какая им корысть?» Он подался вперед с любопытством, ожидая ответа. «Не знаю», — сказала Даша. «Никаких доказательств у нее не было». «Просто врут. Из любви к искусству. Почему ты всех сотрудников шантарской милиции выбрали для глупой шутки вас?» «Теперь о гражданке Казьминой. Я же извинилась, и она, видите ли, вскрылись дополнительные странности. Мы получили оперативным путем крайне интересные данные. Утверждается, что частное сыскное агентство «Бармица», где работал ваш отец, получило задание от конкурентов банка «Шантарский кредит» на сбор компрматериалов о данном банке. И вы, желая по-родственному породеть отцу, использовали для слежки за гражданкой Казьминой и сбора информации о ее банке оперативников из приданной вам группы. «А это твердые доказательства», — прищурилась Даша. «Я бы не назвал их доказательствами, с которыми можно выступить в суде, но в комплекте со всем прочим они выглядят многозначительно. Вы не хотите вновь упомянуть о преследующих вас заговорщиках?» «Нет», — сказала Даша. «Теперь перейдем к наркотикам. На сей раз мы располагаем достаточно убедительными доказательствами. Есть несколько ваших же коллег, сотрудников городского управления внутренних дел, ставших свидетелями того, как вас преследовали наркотические галлюцинации. Вы будете это отрицать?» «Нет», — сказала Даша. «Но мне попросту это подсунули». «Кто?» «Предположительно, Поляков». «Доказательства?» «Его собственные слова, которых он уже не может подтвердить, а?» «Интересно у вас складывается, Дарья Андреевна. И убивает его как нельзя более кстати. Послушайте, Дарья Андреевна, вы мне тут глазками не сверкайте». Он с ненаигранной яростью хлопнул ладонью по столу. «У нас тут и генералы ваши сиживали и быстренько спесь теряли. Или вы рассчитываете, что из-за вас, как в прошлом году, весь личный состав управления выйдет пикетировать прокуратуру? Не то сейчас время. Не проходят такие штучки. Есть, как вам известно, закон, запрещающий милиционерам такие акции. Тогда не было, а теперь есть. Вернемся к наркотикам. Неопровержимо доказано, что вы как минимум 2 дня выходили на работу в состоянии наркотического опьянения. В конце концов, ваше состояние стало заметно окружающим невооруженным глазом. Да вы и сами, похоже, понимали, что происходит. И оттого обратились не в медицинское учреждение, с которым связались ваши же обеспокоенные сослуживцы, он опять кивнул в сторону Ивакина, а предпочли отыскать частную лавочку, где приятель вашего любовника приватным образом сделал вам очистку организма и вытащил из ломки. Надеюсь, этого вы не будете отрицать? «Не буду», — сказала Даша. «Весьма отрадно. Знаете, я на вашем месте не стал бы радоваться от того, что с вас сняты все подозрения в наличии психического расстройства. Возможно, для вас и лучше было бы оказаться больной», — он помолчал. «Хотя, объективности ради, я не исключаю, что свою роль сыграли и пережитые вами стрессы, ведь до определенного момента вы считались одним из лучших оперативников уголовного розыска, и к вам не было ни малейших претензий. Перейдем к трагической гибели старшего лейтенанта Полякова. При каких обстоятельствах он оказался у вас в квартире в столь позднее время? Ваша версия. До этого он подсовывал мне муляжи и дохлых кошек. потом спрятал в квартире какую-то химическую дрянь и пришел, чтобы забрать старую, изработавшуюся, прилепить новую. Где муляжи? Где кошки? Где химическая дрянь?» Даша молчала. «Агент заговорщиков?» «Лично я в этом не сомневаюсь», — сказала Даша. «Вот как? Можно выслушать Свечкина». И подумала: «Интересно, куда косильщик девался, то бишь каким финтом назад вернулся?» «Свечкина заслушивали. Увы, ничего из его показаний нельзя использовать в поддержку вашей версии. Доказательств против покойного Полякова у вас нет никаких. И ничто ни в его биографии, ни в его службе не позволяет сделать тот позорный вывод, которому вы нас стараетесь подтолкнуть. Капитан, я знаю, кем нас кое-кто считает. У вас. Я имею в виду. Но могу вас заверить, что мы не считаем себя проводниками чисто карательных функций. Когда речь идет о незапятнанном имени честного милицейского офицера, мы не менее вас заинтересованы в том, чтобы очистить мертвого от подозрений и инсинуаций, которые сам он опровергнуть не в состоянии. Против Полякова вы ничего не можете представить, только слова, одни слова, как и по всем предыдущим позициям». «Вообще-то случается и такое», — нервно усмехнулась Даша, — «когда слово против слова. Извините, у меня есть веские причины не доверять как раз вашим словам». Он с рассчитанной медлительностью покопался в папке и извлек три сколотых листочка, исписанных мелким почерком. «Потому что мы располагаем собственноручными показаниями старшего лейтенанта Полякова. По-видимому, он предполагал, что события могут развернуться в опасном для его жизни направлении. Как показало будущее, предугадал правильно». «Что там?» «В рапорте на имя генерала Трофимова он пишет, что 3 месяца назад, во время обыска на Караганова, вы присвоили один из пакетов с находившимся там наркотиком. Поляков поначалу решил, что ошибся, но осторожные наблюдения за вами лишь утвердили его в догадке, что вы начали принимать наркотик. Оперативник он опытный и ошибаться не мог. К сожалению, во имя ложно поднятой чести мундира он довольно долго не предпринимал никаких шагов, лишь 2 раза пытался деликатно с вами поговорить, но понимания не встретил. В дальнейшем он убедился, что ваше состояние резко ухудшилось. Вы начали действовать в ложных направлениях, не принимать самых очевидных доказательств. Одним словом, не в силах были полноценно работать. Вот тут он забеспокоился по-настоящему, решил поговорить с вами с должной серьезностью». «Рапорт не закончен. Чем закончился ваш разговор, прекрасно известно». «Гондон», — прошипела Даша сквозь зубы. «Выражение выбирайте! Вы не с хахалем в интересной позиции. Закурить можно? Нельзя! Хотите прочитать рапорт Полякова?» «Не хочу», — сказала Даша. «Не вижу необходимости. Кстати, а у вас есть доказательства того, что он пишет правду?» «Рапорты ваших же коллег и письменное заключение, выданное вам в Институте биофизики». «Это, простите, еще не доказательство», — сказала Даша. «Вам не кажется, что чересчур много косвенных доказательств? Помните фразу одного из лучших юристов старой России: «Господа присяжные, перед вами лишь слабые штришки, но при ближайшем рассмотрении штришки сливаются в линии, линии в буквы, а буквы образуют слово „поджог“». «В вашем случае мы наблюдаем нечто похожее». Он помолчал и вдруг резко спросил: «Где Флесак?» «Представления не имею», — сказала Даша. «Мы с ним расстались у гостиницы. А что, его тоже в чем-то страшном обвиняют?» «Вы с ним познакомились в Париже?» «Нет, у нас с ним был общий знакомый, комиссар парижской полиции». «Зачем вас вообще понесло в гостиницу? Точнее, как вы ухитрились там оказаться столь кстати?» «Ничего странного», — сказала Даша. С Воловиковым это было заранее обговорено, и расхождений в показаниях она не боялась. «От нашего информатора, работника гостиницы, мы получили сообщение, что возле номера француза отирается человек весьма подозрительного вида. Поскольку французский писатель, мужик чуточку не от мира сего, мы не на шутку встревожились и моментально поехали туда группой. И сигнал, кстати, оказался нисколько не ложным». «А что там с этим субъектом?» «Пришлось освободить», — нехотя бросил прокурор. нет никаких оснований. Неужели вы не понимаете? Допустим, понимаю. А доказательства? Евстратов досадливо поморщился. Все мы все понимаем. Но если нет доказательств... Очень напоминает наш случай, кстати. Значит, вы решительно не представляете, где может находиться Флиссак? Не представляю, сказала Даша. Куда вы поехали от гостиницы? К больнице, к отцу. Они переглянулись. Должно быть, не было возможности уличить ее во лжи. Время примерно совпадало. Она все проделала быстро. Что это за история с микрофонами, установленными французом в вашем кабинете? Впервые слышу, сказала Даша. Вы это официально заявляете? Да, сказала Даша. Она могла себе это позволить, микрофон давно уже покоился в мусоре, свидетелей нет. Странно. А кто вам рассказал эту байку о микрофонах? Оба молчали. Видимо, ухватили лишь кончик ниточки и не смогли размотать. Не исключено, что Толик постукивал и им, по сценарию Агеева, понятно. Но ведь нет осязаемых улик. «В чем все-таки подозревает француза?» — спросила Даша. «Вопросы здесь задаем мы, Дарья Андреевна». «Неужели посадят в предвариловку? А на каком основании, позвольте спросить?» «Нет, не решаться. Но положение хуже некуда». «Какие же ко мне еще будут вопросы?» «Я поражаюсь вашей самоуверенности», — сказал Евстратов. «Любопытно было бы знать мнение вашего же коллеги». Ивакин, сжав губы в ниточку, произнес многообещающе. «Выводы мы сделаем». «Давайте поговорим спокойно», — сказал Евстратов. «Мы все взрослые люди, профессионалы. И когда вы, капитан, начинаете держаться как неразумная первоклассница, впечатление складывается не в вашу пользу. У вас нет не только оправданий, ничего маломальски отдаленно напоминающего оправдания, а это, как бы мы ни пытались согласно презумпции невиновности, толковать сомнения в вашу пользу, поневоле нас заставляет насторожиться». «Не считайте меня врагом», — сказал он уже вполне добродушным тоном. «Я готов, например, отмести те бумаги, где подследственные обвиняют вас черти в чем. Это и в самом деле напоминает сведение счетов». Он театрально развел руками. «Но вот с остальным что прикажете делать? Если вас оклеветали, если против вас идет целенаправленная интрига, это следствие каких-то ваших действий, мешающих чьим-то преступным интересам. Вот и назовите нам хотя бы приблизительно людей и ситуации, очертите интересы, которые вы помешали реализовать. Оправдывайтесь, как пристало оперативнику. Вы меня понимаете?» «Понимаю», — сказала Даша. «Что, по-вашему, осталось за пределами следствия?» Даша молчала. «Кого вы подозреваете конкретно и в чем?» Она молчала. «Ну, знаете...» Нехорошо нахмурился Евстратов. «Я требую в таком случае ясного и конкретного ответа. Здесь присутствующие входят в число злокозненных заговорщиков, плетущих против вас интриги и фальсифицирующих направленные против вас обвинения?» «Да? Нет?» «Нет», — сказала Даша, глядя в стол. «Тогда чем же объяснить ваше молчание?» «У меня нет четких доказательств», — сказала Даша. «А вам не кажется, что эту фразу можно произнести и по-другому? У меня одни домыслы». «Молчите?» Даша молчала. Все, что у нее было, добыто с нарушением законов, а, следовательно, Агеев чист, как младенец. «Мне кажется, не следует делать козлом отпущения одного капитана Шевчук», — негромко сказал Чегодаев. «Лично у меня создалось впечатление, что городской уголовный розыск ведет какую-то непонятную игру, и в этой ситуации не стоило бы наваливаться на стрелочника». «Во-первых, козлов отпущения здесь никто не фабрикует», — ответил Евстратов. «Во-вторых, на капитане и без того хватает грязи. Вы понимаете свое положение, Дарья Андреевна?» «Да, против вас нет прямых доказательств. Но у вас нет и убедительных аргументов. На вас слишком много грязи. Ее количество перешло некую критическую массу, если можно так выразиться. «Интересное юридическое определение», — сказала она тихо. «Критическая масса грязи. Вот это я имею в виду. Такие вот ваши пустые фразы. Человек, на которого льют грязь, всегда сделает хотя бы попытку оправдаться. Все, что вы здесь сказали, мне и не напоминает попытки. И давайте не будем толочь воду в ступе. Я вас в последний раз спрашиваю. Вы намерены дать серьезные, исчерпывающие объяснения с указанием конкретных виновников ваших бед?» «Нет». «Ну, в таком случае...» «Бог свидетель, я сделал все, что мог, изо всех сил пытался быть объективным и беспристрастным». «Вы против меня выдвигаете обвинения?» — спросила Даша. «Возбуждаете дело?» «Пока нет», — сказал Евстратов. «Чтобы нас не обвиняли в излишних зверствах, предоставим решать вашей же инспекции по кадрам». «Все свободны». «Лицемерие выдающееся». «Они ни при чем, а уж инспекция совершенно объективно и беспристрастно сделает из нее котлету, пользуясь той же пухлой папкой». В приемной Ивакин приблизился к ней на два шага и, глядя в сторону, сказал: «Завтра в 9 утра извольте прибыть на Черского. А пока имейте в виду, до окончания служебного расследования вы отстранены от исполнения всех и всяческих обязанностей. В связи с утратой доверия, это не мое мнение, как вы понимаете». Едва заметно кивнул и пошел прочь. Даша понимала, что ей следует опечалиться, но как-то не могла заставить себя грустить. Некогда. Воловиков, Слава и Федя ждали ее у крыльца. Последний тут же кинулся к ней: «Дарья Андреевна, я им ни хрена не сказал». «Молодец», — кивнула Даша, нашаривая в кармане ключи от машины. «Ты куда?» — взял ее за локоть Воловиков. «Нужно сейчас же сесть и обмозговать все на завтра. И где в самом деле Флиссак? Ты понимаешь, что влипло по уши?» «А то», — сказала Даша, — «не знаете, отменили уже ориентировку на мою тачку? Отменили? Вот и прекрасно». «Слушай», — сквозь зубы процедил Воловиков, — «некогда», — сказала она серьезно. «Все я понимаю, но мне ужасно некогда. Боюсь опоздать. У меня остался один единственный шанс. Я вам верю, но вы уже ничем помочь не можете». «Ладно. Как пела Янка, медведь выходит на охоту душить собак».